Три часа искали. Я чуть на самолет не опоздала. Думала, с ним случилось что-нибудь. Собаки бездомные задрали. Или мальчишки поймали. В общем, напридумывала себе всякого и всю дорогу в аэропорт в машине проревела. А перед самой посадкой бабушка позвонила на мобильник и говорит, что как только машина отъехала от дома, Казик нарисовался, к ней на колени запрыгнул и давай мурлыкать. «Предатель! Продал мою любовь за комплименты! С тех пор я всех кошек ненавижу!» Я с трудом сдерживал улыбку. Катины переживания были мне понятны, и обида ее была понятна, но все-таки это было ужасно по-детски. Разве можно мерить кошек человеческими мерками? Разве можно требовать от них человеческих чувств? Только в детстве мы живем в мире сказок, которые начинаются словами «давным-давно», когда звери еще говорили, но звери не говорят и не думают так, как мы, и не чувствуют, как люди. А Катя осталась в сущности совсем ребенком, для которого кошка — это тот же человек, только с другой внешностью, и на него можно обидеться, и можно его ненавидеть, и можно ждать от него каких-то поступков и расстраиваться, когда ожидания не оправдались. Открылись двери лифта, появился 12-летний Сева с ботинками в руках. Катя обулась, и мы стройными рядами двинулись в соседний подъезд пить чай со Светкиными пирожными.